Глава четвертая. Дорога внезапно раздвоилась, и внизу показалось озеро. Гигантское зеркало сверкало на солнце. Его контуры скрывались за бахромой из черных елей. Волны меняли цвет от серо-стального до аспидного и казались единой непроницаемой массой. «Озеро Титизе», — объявила Ивана, радуясь, что сумела впечатлить Ньямана. Он смотрел на шале, прилепившееся к склонам вокруг водной глади. Совсем новое, но умело состаренное, деревянное строение навевали мысль о согревающем душу вне времени. Картинка на шоколадке. Ньяман перевел взгляд на идеально гладкую, хромированную поверхность воды. Озеро напоминало месторождение особого минерала, в котором когда-то закаляли бомбы для Люфтваффе. Они снова повернули, и озеро исчезло. Перед ними оказался очередной хвойный туннель. Комиссар не понимал, куда они к черту направляются. «Филипп Шуллер», — пустилась в объяснение Ивана, «живет в общине в центре, входящем в состав общества Макса Планка. Это аналог нашего Национального центра научных исследований. Исследователи совершенно автономны, их лаборатории используют солнечную энергию, они выращивают овощи на собственном огороде и варят мыло». «Гениально!» В разговоре об экологии и ее защитниках Ньяману ни разу не удалось удержаться от насмешливого тона, хотя он знал, что эти люди на правильной стороне в борьбе за будущее. Словно подтверждая рассказ Иваны, пейзаж изменился, изгнав все признаки современной цивилизации. Ни тебе линий электропередач, ни человеческого жилища. Природа равнодушно взирала на окружающий мир с высот своего ледяного величия. Начался спуск в небольшую долину, где за стеной, увитой диким виноградом, укрылось несколько ферм. «У тебя адрес точный?» — поинтересовался Ньяман. Он совсем перестал ориентироваться. «Что они тут делают? Козий сыр?» «Прекрати, Ньяман. Эти ребята принадлежат будущему». «Ты только посмотри. Один из семи гномов решил нас встретить». У мужчины действительно были борода и брюхо, но роста он оказался обычного, человеческого. Хотя круглые очки, посох и улыбка на румяных щеках делали его похожим то ли на умника, то ли на весельчака из свиты Белоснежки. «Тормозите», — велела Ивана. «Это, видимо, Шуллер. Я предупредила его о нашем приезде». Ньяман послушался и остановился рядом с хозяином сказочного места. «Прошу прощения», — сказал гном, наклонившись к окну водителя. «Мы не пускаем машины на хутор». Французский у него был великолепный во всех отношениях, если не считать намека на акцент — немецкий или эльзасский. «Это охраняемая зона», — добавил он и указал на небольшую земляную площадку. «Наша парковка». Выйдя из Вольво, Ньяман заметил, что стена ограды и разнообразные виды деревьев вокруг домов создают некое подобие японского сада. Цвета, расположение, равновесие — все было призвано внушать покой. Покончив с представлениями, полицейские последовали за Шуллером. Все знаки были в зеленых тонах. Лишайники, папоротники, крапива украшали портик. С каждым шагом запах навоза становился сильнее. «Так ищут будущее? Кроме шуток?» Во дворе скепсис Ньямана только усилился. Женщины вручную стирали белье в оцинкованных тазах. Некоторые мужчины возили компост в тачках, другие — все бородачи сидели за длинным деревянным столом и лущили горошек. «Внешность обманчива», — улыбнулся Шуллер. «Наши исследователи лучшие в Европе. Есть даже один Нобелевский лауреат». «И чем конкретно вы тут занимаетесь?» — с сомнением в голосе спросил Ньяман. «Биологией, физикой, генетикой, Ищем решение экологических проблем. Но вы еще и семейный врач Гейрсбергов, вмешалась Ивана. Разве это не одно и то же? Усмехнулся в ответ толстяк и добавил, как будто сразу пожалел о сказанном. Простите, дурака, неудачный момент для шуток. Бедняга Юрген, я ведь присутствовал при его рождении, понимаете? Сюда, пожалуйста. Шулер пошел к главному зданию, над дверью которого висели колокол и аист из кованого железа. Ньеман последовал за провожатым, то и дело косясь на лучшие умы, больше всего напоминавшие последователей хиппи 70-х. Врач толкнул тяжелую створку и прямо на каменном крыльце освободился от резиновых сапог. У стены стояли ряды фетровых тапочек. «Вас не затруднит разуться?» «Входите. Прошу».